Глава 21. Отъезд. Внезапная смерть такой особы, как Джеффри Пинчон, произвела сенсацию, по крайней мере в кругу наиболее близком к покойнику, которая была в центре внимания всех чуть ли не две недели. Надобно, впрочем, заметить, что из всех происшествий, которые составляют биографию этого лица, происшествий, разумеется, соответственно, важных, едва ли было хоть одно, с которым бы свет так скоро примирился, как его смерть. С первого взгляда казалось бы, что необычный характер смерти судьи должен был привлечь к нему в обществе больше внимания. Но когда было признано высшей городской властью, что это событие произошло естественно, и что кроме некоторых неважных обстоятельств смерть его не имела в себе ничего необыкновенного, публика со своей всегдашней скоростью постаралась забыть, что судья существовал на свете. Словом, судья сделался устаревшим предметом разговоров еще раньше, чем половина газет успела окаймить свои листки черной полоской и рассыпаться в похвалах покойнику. При всем том, скрытый поток частных толков пробирался незаметно по местам, которые судья Пинчон посещал во время своей жизни. Не стесняясь приличий, эти толки трактовали напрямик о судьбе Пинчона. Странное дело, как часто смерть человека, по-видимому, предлагает людям самую верную идею о его характере, нежели та, какую предлагал он сам, живя и действуя между ними. Смерть составляет такой неоспоримый факт, который исключает всякую фальшивость. Это пробный камень, который доказывает подлинность золота и отвергает неблагородные металлы. Если бы покойник вернулся к живым через неделю после своей смерти, то каков бы он ни был, он одинаково нашел бы себя на более высокой или низкой ступени общественной оценки, чем та, какую он занимал при жизни. Но подозрительные сплетни, о которых идет речь, относились к эпохе, отдаленной не менее как на 30 или 40 лет, а именно к эпохе мнимого убийства дяди покойного Пинчона. Мнение медиков относительно его собственной, недавней кончины почти совершенно опровергло мысль, чтобы в первом случае было совершено убийство. Кроме того, некоторые обстоятельства бесспорно доказали, что кто-то входил в кабинет старого Джеффри Пинчона в самую минуту его смерти или незадолго до этого. Его письменный стол и выдвижные ящики в комнате, сообщавшиеся с его спальней, были опустошены. Деньги и драгоценные вещи исчезли. На белье старика был найден кровавый отпечаток руки. И силой доказательств, основанных на заключениях, Клиффорд, живший тогда с дядей в доме о семи шпилях, был обвинен в воровстве и мнимом убийстве. По утверждению многих, судья Пинчон, как мы и представили его в своем рассказе, был в молодости большой повеса. Грубые инстинкты развились в нем раньше умственных способностей и силы характера, которым он впоследствии отличался. Он вел распутную жизнь, предаваясь низким удовольствиям. Он беззаботно проматывал деньги, которые добывал из единственного источника – у своего доброго дяди. Такое поведение лишило его любви старого холостяка, который прежде был сильно к нему привязан. Тогда, однажды ночью, как говорит предание, молодой человек был искушен дьяволом порыться в ящиках своего дяди, к которым он заблаговременно подобрал ключи. Но в то время, когда он был занят воровством, дверь, ведущая в спальню дяди, отворилась, и старик показался на пороге в своем ночном платье. Удивление при таком открытии, волнение, испуг и ужас вызвали в нем то болезненное состояние, к которому старый холостяк был расположен по наследству. Он как бы захлебнулся кровью и упал на пол, ударившись крепко виском об угол стола. Что было делать? Старик умер. Приходить на помощь было бы слишком поздно. С холодным рассудком и смелостью, которые всегда характеризовали судью Пинчона, молодой человек продолжил обыскивать ящики, и нашел духовное завещание, недавно сделанное в пользу Клиффорда, вместе с написанным прежде в его пользу. Он уничтожил первое и оставил второе. Но прежде чем он удалился, он оставил в пустых ящиках улику, свидетельствующую о том, что кто-то посещал эту комнату со злыми намерениями. В присутствии мертвеца он составил план, как освободить себя от подозрений насчет улики против Клиффорда, своего соперника, к характеру которого он питал презрение и вместе с тем отвращение. Невозможно думать, чтобы он уже в это время намерен был возвести на Клиффорда обвинение в убийстве. Зная, что его дядя умер ненасильственной смертью, он не мог в торопях принять такое решение. Но когда дело приняло мрачный оборот, первые злодейские шаги Джеффри привели его к остальным. Он так коварно перекроил все обстоятельства дела, что во время суда над Клиффордом его вероломному кузену едва ли была надобность подтверждать клятвой что-либо ложное. Таким образом, внутренняя вина Джеффри Пинчона по отношению к Клиффорду была действительно тяжелой и предательской, тогда как внешнее поведение защищало его. Человеку настолько респектабельному, как судья Пинчон, подобного рода преступление было легче всего забыть. Для него довольно было прикрыть его густым покровом лжи или признать простительным делом из уважения к множеству доблестных дел дальнейшей его жизни. Судья поместил свой отвратительный поступок в число забытых и искупленных проказ молодости и редко вспоминал о нем. Оставим же судью. Неведомо самому себе, он был уже бездетен в то время, когда силился приобрести новое наследство своему единственному сыну. Не прошло и недели после его смерти, как один из заграничных пароходов привез известие о том, что этот наследник огромного состояния умер, готовясь отплыть в Отечество. Вследствие этого события Клиффорд, Гефсиба и Фиби сделались богатыми людьми, а вместе с Фиби обогатился и пылкий Холгрейв. Смерть судьи Пинчона оживила Клиффорда. Этот сильный и коварный человек был для него сущим кошмаром. Он не мог дышать свободно, чувствуя его зловредное влияние. Бегство было для него первым моментом свободы от этого мрачного родственника и началом сердечной веселости. С этого времени он уже не впадал в свою прежнюю умственную апатию. Он, правда, никогда не достиг в полной мере своих способностей, однако возвратил себе столько врожденной грации ума и приятности характера, что сумел внушить к себе некоторое участие. Он был, очевидно, счастлив. Скоро после перемены своих обстоятельств Клиффорд, Гефсиба и маленькая Фиби с одобрения геротиписта решились переселиться из несчастного старого дома о семи шпилях в деревенский дом покойного судьи Пинчона. Горлозвон и его семейство были отправлены туда заблаговременно. В день, назначенный для отъезда, главные действующие лица нашей истории, в том числе и добрый дядя Веннер, собрались в приемной комнате Гефсибы. «Деревенский дом наш, без сомнения, прекрасный дом, насколько я могу судить по плану», — сказал Холгрейв, когда зашел разговор о будущем устройстве их жизни. «Но я удивляюсь, что покойный судья, будучи таким богачом и имея благоразумное намерение передать свое богатство своему потомству, не выстроил это прекрасное архитектурное создание из камня вместо дерева. Тогда каждое поколение рода Пинчонов могло бы переменить внутренность дома по своему вкусу и сообразно удобствам, а между тем внешняя сторона здания с течением лет приобрела бы почтенную наружность и таким образом производила бы впечатление постоянства, которое я считаю необходимым для счастья». «Как?» — вскричала Фиби, глядя в лицо Холгрейву с изумлением. «Неужели ваши идеи переменились до такой степени? Каменный дом! А помните, недели две или три назад вы желали, чтобы люди жили в таких непрочных жилищах, как птичьи гнезда?» «Ах, Фиби, я говорил вам это прежде, но теперь я стою перед портретом родоначальника Пинчонов». «Этот портрет», — сказал Клиффорд, готовый отступить под взглядом своего предка, «всякий раз, когда я смотрю на него, меня преследует старое, смутное воспоминание, которое, однако, никак не выходит у меня из памяти. Что-то вроде богатства, несметного богатства. Мне кажется, что когда я был ребенком или молодым человеком, этот портрет говорил со мной и объявил мне драгоценную тайну. Или что он протягивал ко мне руку со свитком, в котором было написано, где скрыто огромное богатство. Но все эти старые воспоминания так смутно теперь всплывают в моей памяти. Что бы такое значило эта фантазия?» «Может быть, я помогу вам», — отвечал Холгрейв. «Посмотрите, можно ставить 100 против 1, что ни один человек, не зная секрета, не тронет этой пружины». «Секретная пружина!» — вскричал Клиффорд. «А, теперь я вспомнил! Я нажал на нее однажды летом после обеда, когда праздно бродил по дому. Это было давно-давно. Но тайну я совершенно забыл». Молодой человек надавил на пружину, о которой говорил. В прежние времена портрет, вероятно, только бы отошел от стены. Теперь же пружина, видно, проржавела, и поэтому портрет сорвался со стены и упал лицом на пол. В стене открылось углубление, в котором лежал свиток пергамента, до такой степени покрытый вековой пылью, что не вдруг можно было рассмотреть, что это такое. Холгрейв развернул его и открыл старинный акт, подписанный иероглифами нескольких индейских вождей, передающих полковнику Пинчону и его наследникам право на владение обширными восточными землями на вечные времена. «Это тот самый пергамент, который пытался отыскать отец прелестной Алисы и который стоил ей счастья и жизни», — сказал Холгрейв, намекая на свою сказку. «Этого-то документа добивались Пинчоны, пока он имел свою цену. Теперь он давно уже ничего не стоит». «Бедный кузен Джеффри! Так вот что вовлекло его в заблуждение!» — воскликнула Гефсиба. «Когда они были оба молоды, Клиффорд, вероятно, рассказал ему что-нибудь вроде волшебной повести о своем открытии. Он всегда, бывало, мечтал, бродя по дому, и скрашивал мрачные углы его прекрасными историями. А бедный Джеффри, принимавший это в осязательном смысле, думал, что мой брат нашел дядино богатство. Он и умер с этим заблуждением в душе». «Но скажите», — спросила потихоньку Холгрейва Фиби, «как вы узнали этот секрет?» «Милая моя Фиби», — сказал Холгрейв, «как вам нравится носить фамилию Моула? Что касается секрета, то это единственное наследство, полученное мной от предков. Сын казненного Мэтью Моула во время постройки этого дома воспользовался случаем сделать в стене углубление и спрятать в него индейский акт, от которого зависело право Пинчонов на владение обширными землями. Так что они променяли восточные земли на несколько акров земли Моулов». Через несколько минут прекрасная темно-зеленая карета подъехала к полуразрушенному порталу дома о семи шпилях. И все наше общество переехало в деревенский дом покойного судьи, кроме дяди Веннера, который согласился на просьбу Фиби вместо своей фермы провести остаток жизни в хижине, построенной в новом саду, но остался на несколько дней, чтобы проститься с обитателями Пинчиновой улицы. Толпа детей собралась посмотреть на странников, весело покидавших старый печальный дом. В числе их Фиби узнала маленького Неда Гиггинса и подарила ему на прощание серебряную монету, за которую он мог населить свой желудок всеми четвероногими, какие только когда-либо делались из пряничного теста. В то же самое время, когда карета двинулась с места, по тротуару проходили два человека. «Что, брат Дикси?» — сказал один из них. «Что ты думаешь обо всем этом? Жена моя держала мелочную лавочку 3 месяца и понесла $5 убытка, а старая мисс Пинчон торговала почти столько же времени и едет в карете с кучей фунтов стерлингов, хотя некоторые говорят, что у нее после дележа с Клиффордом и Фиби их еще больше. Если тебе угодно, пускай это будет счастье. Но, по-моему, это скорее воля провидения». «Хорошо обделала делишки, нечего сказать, хорошо», — отвечал на это проницательный Дикси. Источник Моула, несмотря на то, что был оставлен в одиночестве, продолжает играть калейдоскопическими картинами, в которых одаренный тонким зрением глаз мог бы прочитать изображение наступающего счастья Гефсибы и Клиффорда, любующихся потомством Моула и Фиби. Между тем Пинчонов вяз, желтея от сентябрьского ветра, шепчет неясные предсказания. А когда дядя Веннер проходил в последний раз мимо полуразрушившегося портала, ему почудилось, что он слышит в доме музыку. И его воображению представилась прелестная Алиса Пинчон, радующаяся счастью своих родственников и извлекающая последние прощальные звуки из своих клавикордов перед отлетом на небо из дома о 7 шпилях.